Как понял Денис, это был самый важный пункт в программе празднества. Именно ради этого именинник и приглашал к себе в гости горного тролля и его сыновей. Юноша собрался было смотреть, но тут ему опять похорошело. Дополнительные приятные ощущения он получил, увидев, как безголовая лошадь, балансируя на одном копыте с помощью двух других копыт, заливала в обрубок своей шеи из кубка винища. Она тоже по-своему готовилась к смотринам. «Пельс уже стряхни!» — внезапно подала голос Валентина. «А?» — Денис не сразу понял, о чем говорит девчонка. «Полегчает!» До юноши дошло, и он начал ладони стирать с лица и одежды конопляную пыль, которая быстро скаталась в довольно солидный кусок пластилина. «Девочки мои, покажите женихам то, что вы можете!» — позвал дочери именинник. «Но если они подстать папаше, то я точно закурю», — забормотал юноша, катая комок гашиша по своей ладони. «А ведь попадись я с таким кусманом на моей исторической родине, срок обеспечен». Ему действительно стало немного легче. А на возвышение сцену подиум уже лебедушками вплывали зеленовласые дочери именинника. Денис ожидал увидеть что-то корявое, подстать их конопляному предку. Но девицы были очень и очень даже ничего. Статью они явно пошли не в папашу. «А чего ж я хотел?» — сообразил ликвидатор. «Дриады? Они не по сказкам девахи симпатичные. А уж в таких нарядах... Ой, мама, роди меня обратно. Стриптиз-шоу в ночных клубах отдыхает». Состояние парня можно было охарактеризовать одним словом. Гормон пошел. Еще бы ему не пойти. Дочки лесного царя дефилировали по подиуму в нарядах, сотканных из тумана и лунного света, демонстрируя свои прелести потенциальным женихам. Если бы они вышли на смотрины абсолютно голыми, и то гостей так не возбуждало бы. Мужиков проняло, и не только их. — Дядя Гаврила, я себе тоже такое платьице хочу! — прошептала восхищенная малышка. Денис, судорожно глотавший в тот момент слюну, ей же и поперхнулся. — Только попробуй такое на себя надеть, выдеру. — Чего? — Отшлепаю, — поправился Денис. — И вообще, тебе на это смотреть рано, малолетка. Юноша начал закрывать ладонью девчонки глаза. И тут же отдернул руку. Зубки у малявки были острые. Отвоевав свое право на просмотр бесплатного стриптиз-шоу, девчонка вновь уставилась на подиум, который, кстати, был напротив их стола, и, что самое главное, очень и очень близко. Все было прекрасно и удивительно, пока в процессе демонстрации своих прелестей дриады не повернулись к зрителям спиной. Как оказалось, полупрозрачными на них были не только одежды, но и все, что находилось под ними с тылу. У Дениса возникло ощущение, что он оказался в анатомическом театре, и гормон, придушенно пискнув, нырнул туда, откуда только что вынырнул. У безголовой лошади от этого зрелища закружилась несуществующая голова, и она упала в обморок вместе с недопитым кувшином вина. На часть гостей вывернула прямо на стол. «Не, я такое платьице на себя надевать не буду», — мрачно сказал Валюшка. «Вот и умница», — пробормотал Денис, с трудом сдерживая спазмы желудка. «Твои дочери прелестны», — высказал общее мнение Ингвальд, как только дриады повернулись к зрителям лицом. «А что еще они могут, кроме как рядиться в эти замечательные одежды?» «А, они много что умеют. У каждой из них есть свой талант», — гордо сказал лесной царь. «А ну-ка, младшенькая, покажи, что ты умеешь». Вперед вышла самая красивая из сестер, нежная, словно лунный свет. В руках ее появилась щепочка. Она положила ее себе в рот и стала невидимой. «Не, мне такая жена не нужна», — — возмутился Харальд. — Я ее с бодуна в постели не найду. — Да с бодуна ты ее и без щепочки не найдешь, — одернул некультурного сыночка отец. Смущенная девица вновь проявилась в воздухе и нырнула в толпу сестер. — Следуешь ее давай! — крикнул еще более некультурный Бьерн и лихо подмигнул дочке морского царя, строившей ему глазки из своей бочки с водой. — Вперед! — выступила вторая сестра и начала молча ходить взад и вперед по подиуму. — А че это она делает? — захлопал глазами Бьерн. — Она, будто собственная тень, ходит сама с собою, — пояснил именинник. — Очень редкое волшебное искусство. Не каждому такое дано. — Да, — мысленно почесал затылок Денис, — очень редко магическое искусство. Конопля есть конопля. Похоже, с его мнением были согласны все, а потому Ингвальд деликатно попросил именинника отрекомендовать им следующую дочь. — А третья моя дочка просто кудесница, — гордо сказал именинник. Она обучалась варить пиво у самой болотницы, а еще умеет нашпиговывать ольховые коряги светляками. — Хорошая будет хозяйка, — обрадовался старый тролль. Представление шло своим чередом, а между тем Бьерн уже проявлял признаки нетерпения, пихая под столом ногой Дениса. — Ты чего? — прошипел уголком губ юноша. — Папашку, когда будешь валить, — прогудел Бьерн. — Три бочки вина уже усидели. Пора. — Успеешь? — огрызнулся Денис. — И не бухти под руку. Не мешай работать профессионалу. Сначала невесту себе выбери, а потом я с твоим папашкой разберусь. — Да я что, жениться, что ли, сюда приехал? Мне царство нужно. А как царем стану, я столько баб себе найду. Подождешь. В отличие от Бьерна, Денис никуда не спешил и валить старого тролля не собирался. Его гораздо больше интересовал вопрос, под каким предлогом уединиться с именинником и попытать его насчет пропажи темного мастера. Пока они переругивались, показала свое умение дриада, так жаждущая выйти замуж за тролля, чтоб выучила норвежский язык и заранее авансом полюбившая все норвежское, что, впрочем, тоже не произвело впечатления на женихов. — А эта дочка ничего не умеет, — огорченно сказал именинник, показывая на очередную дриаду, вышедшую из толпы. — Ну почему же, папочка, я умею говорить правду, — обиженно возразила дриада отцу. — Которая никому не нужна, — сердито пробурчал дендроид. — Это почему же не нужна? — оживился Ингвальд. — Иногда очень даже нужна. — А скажи-ка, милая, мне всю правду про друга моего сына, — кивнул он на Дениса. — О, попал! — мысленно ахнул ликвидатор. — Хитер, старый хрен, ох, хитер! Как всегда, в минуту смертельной опасности мозг заработал как часы. Так Бьерн удар локтем справа. Точно в поддых попаду. Очень удобно сидит. Потом опрокидываю стол на гостей и деру прямиком к коновязям. Капюшоны мои не лохи, сориентируются по обстановке. Думаю, успеет прорваться. Главное, эту малявку отсюда живой увести. Вот наказание-то, честное слово. По рукам и ногам меня повязала. Нет, надо срочно ее папашам сдавать. Но сначала надо суметь с ней уйти, а там видно будет. Дриада уставилась своими колдовскими глазами на Дениса. Прошла минута, вторая. — Ну что же ты молчишь? — спросил старый тролль. — Я его не вижу, — дрожащим голоском сказала Дриада. О твоем таланте видеть людей насквозь известно всем. И ты хочешь сказать, что его не видишь? Не вижу. Тебя вижу, его нет. И вижу, что ты хочешь про него узнать, из нашего он мира или нет. На этот вопрос могу ответить, он из нашего мира. но больше ничего не могу сказать. Денис медленно перевел дух. Тело Гаврилы сослужило ему неплохую службу. Оно действительно было из этого мира, что совершенно точно определил этот симпатичный, ну, если не смотреть на него с тылу, экстрасенс.